Девушка подтверждает получение приказа, а я поворачиваю голову к Якудза. Время нести смерть, Хэч. Поехали. Глава 19. Взлетаем на следующий этаж, готовые стрелять по всему, что покажется. Но тут никого. Либо прячутся где-то в стороне от лестницы, либо ушли намного выше. Ждем, пока снизу подтянутся остальные и делаем следующий рывок. С нами только рота Хэча. Бойцов, которыми раньше командовал Харр, я после короткого размышления отправил наружу, в помощь людям Аннет. Пусть тоже держат оборону, на случай, если сюда кто-то прорвется. На втором этаже нас все-таки встречают, какой-то мужик заливает свинцом лестницу, за одну очередь выпуская весь магазин. Когда стрельба заканчивается, высовываюсь и отбиваю ответную очередь, вогнав три пули в плечо. А Хэч выскакивает на ступеньки и всаживает порцию свинца в корпус. Начинает подниматься, но тут грохает дробовик, картечь врезается в стену, пройдя на полметра выше его головы. Стрелка не видно, так Якудза вынужден отступить. Выглядываю, пытаясь обнаружить противника, но он все еще в укрытии. Сука, как же не хватает ручных гранат. Жизнь разом бы стала проще. Впрочем, тогда противник тоже их активно использовал, что стало бы проблемой уже для нас самих. Оглянувшись, выдаю команду двоим бойцам, которые стоят ближе всего к нам. Вы сразу за нами. Прикройте пролет, который идет наверх. Те переглядываются и молча кивают, а я поворачиваюсь к Хычу. Якудза медленно качает головой. Как же задолбали эти суки. Может тоже из дробовика попробовать его накрыть? Снова выглядываю, выставив ствол автомата. Противника так и не видно. Это гражданский. Бьем одиночными. Неважно куда, пусть понимает, что по нему стреляют и забьется в угол. Потом врываемся на этаж и валим его. Блондин с сомнением цокает языком, но перехватывает автомат, готовясь к атаке. И через пару секунд взлетаем наверх по ступеням, выпуская пулю за пулей. Расчет срабатывает, не знаю, кто именно стрелял из дробовика, но остановить нас он даже не пытается. Оказавшись на лестничной площадке, бросаю взгляд наверх. Никого. И где эта сука с ружьем? Сбежал? Рядом со мной занимает позицию один из бойцов, держа на прицеле пролет. А Хэч делает рывок вперед и сразу замирает на месте, повернувшись в сторону. Шагнув, отбрасывает ногой дробовик и косится на меня. Тут баба, босс, плачет. Серьезно? Подойдя ближе, вижу женщину лет 30, которая и правда рыдает, задрав голову. Отличные защитники здания. И что теперь с ней делать? Убить? Вроде бы логично, но стрелять в безоружного – идея, которая вызывает определенное внутреннее отторжение. Слезы, может, и наигранные, в конце концов это универсальный женский щит, но оружия у нее, в любом случае, нет. Определившись, поворачиваю голову к нашим бойцам, которые высыпали на лестничную площадку, спустить вниз и связать. Если кто-то ее узнает и заявит, что пытала людей, пристрелить. Нет, пусть валяется и ждет, когда все закончится. Женщина пытается что-то сказать, но ее почти сразу утаскивают вниз по ступеням, а мы с Хычем снова мчимся наверх. Один этаж, второй, пока никого, но вот на пятом вспыхивает стрельба. Стоит мне высунуться, как неизвестный выпускает длинную очередь. Ладно, значит, будем прорываться. С предыдущего трупа мы сняли 4 полных магазина, патронов теперь вполне достаточно. Накрываем проем серией коротких очередей и ждем, взяв его на прицел. Как только из-за бетонной стенки показывается голова стрелка, синхронно бьем из автоматов и тот заваливается назад. Правда, судя по вскрикам в глубине здания, он там не один. Еще секунд 10 ждем, но больше никто из стрелков противника в поле зрения не попадается. Переглядываемся с Хычем и я осторожно поднимаюсь на несколько ступенек выше, держа оружие наготове. До ушей доносится звук движения, а потом я вижу чью-то руку и плечо. Вжимаю спусковой крючок и утырок заваливается на пол. Сразу же получает еще одну очередь в грудь. Рывок вперед. Пули бьют по стене, а я всаживаю свинец в мужика с автоматом в трясущихся руках. Сразу же разворачиваюсь, окидывая взглядом пролет выше. Никого. Снова разворачиваю интерфейс. Здесь есть еще две лестницы, пронизывающие все здание. Плюс 4 лифтовые шахты. Последние нам точно не подходят. Их можно банально вырубить или расстрелять, как только остановится на этаже. А вот точку подъема, возможно, стоит сменить. Эта лестница ведет из холла, местные утырки, по логике, должны ждать нас здесь. К тому же, они уже слышали выстрелы и понимают, что мы прорываемся наверх именно по ней. Возможно, альтернативные варианты окажутся менее защищенными. Не сказать, что здесь мы сталкиваемся с серьезным сопротивлением, но с учетом близкого расстояния, какому-то придурку нужно лишь немного везения, чтобы попасть в цель, да и рикошеты никто не отменял. Поэтому смещаемся вглубь этажа, добираясь до другого подъема. На предыдущей лестнице оставляем заслон из четверых бойцов, во главе с командиром отделения. У него имеется рация, если ситуация вдруг обострится, сможет доложить. В процессе, слегка подкручиваю звук устройства связи, слушая переговоры своих офицеров. Судя по сообщениям, которые те обмениваются, серьезного натиска противник организовать так и не смог. Пока все ограничивается перестрелкой с группой подошедших безопасников, которые прощупывают оборону, но вперед не лезут. Ориентировочная численность, около 20 человек, может быть чуть больше. Таким составом они точно не страшны. Внизу около 80 бойцов нашего отряда, плюс не меньше 200 человек Эрсака. После успешного штурма, почти у всех имеется огнестрел, то есть около 300 стволов против двух десятков. Даже с учетом разницы в подготовке, это колоссальное преимущество. На всякий случай запрашиваю Хара, но енот находится за пределами зоны связи. По крайней мере, ничего не отвечает. Снова снижаю громкость, а шагающий рядом Хэч замечает. Ты не переживай, босс. Енотина прожженный, проскользнет только так, и порвет, кого угодно. Быстро глянув на него, усмехаюсь. Хар действительно хорош, но риски никто не отменял. И сейчас я думаю, что стоило отправить с ним больше людей. Хотя бы 20-30 бойцов, чтобы увеличить шансы на успешное выполнение задачи. Вот и лестница. Занимаем позиции с обеих сторон от проема и какое-то время прислушиваемся к происходящему на следующем этаже. Вроде никого не слышно. Хорошо. Рывок наверх. Пробегаем пролет и быстро выясняем, что тут действительно никого. В таком же режиме проносимся еще 5 этажей. На 11-м приходится затормозить, наверху слышатся голоса. Правда, довольно далеко от лестничной площадки, кто бы там ни общался, они точно не пытаются прикрыть подъем. Шепотом отдаю команду и несемся дальше. Готовлюсь стрелять, но на входе и правда никого. Секунду раздумываю, рвануть дальше или углубиться внутрь. Решаю, что стоит все-таки взглянуть на этих утырков. Следом за нами поднимается еще 2 с лишним десятка человек, их все равно услышат, и скорее всего придется стрелять. С точки зрения демаскировки, разницы почти нет. Осторожно шагаю по коридору, двигаясь на звуки голосов. Вот и дверной проем в комнату, где собрались люди. Остановившись, прислушиваюсь. Сейчас внутри громко кричит женщина. Нам надо сдаться. Вы не видите, что происходит. Центральный бездействует. Правление заперлось у себя, а эти уроды уже прорвались в здание. Я не собираюсь тут умирать. Ей сразу же отвечает кто-то из мужчин. Ты думаешь, они отпустят тебя живой? С третьим рангом, эти шавки будут драть тебя во все дыры, пока не превратишься в измученный кусок мяса, а потом пристрелит или подвесит на фонарном столбе. Конечно, если ты не понравишься им настолько, чтобы оказаться в борделе, никто не станет нас щадить. Это отребье думает только о мести. Уже собираюсь ворваться внутрь, когда начинает звучать еще один мужской голос. По-твоему, они не имеют на это права? Мы все немного в курсе реального положения дел, господа. Кто-то больше, кто-то меньше. Всю эту систему давно было пора реформировать, чтобы избежать социального взрыва. Я говорил об этом десятки раз. Первый мужик взрывается возмущенными репликами. Дай тебе волю, ты бы всех тут уравнял в правах. С какого хера мои дети должны быть на одном уровне с отребьем из нищих кварталов? Ты еще предложи им и десяткам ходить в одни школы. Мы – власть, а они – мусор под ногтям. Ему начинают что-то отвечать, но дальше я ждать не собираюсь. Нам нужно добраться до верхнего этажа здания, а не слушать разглагольствование местного бомонда, который наложил в штаны. Рванувшись вперед, веду стволом автомата и рявкаю. Всем положить оружие. Кто дернется, умрет на месте. На мне сходятся взгляды всех присутствующих. Их тут около 30, одни в костюмах, другие в джинсах и футболках. Пара девушек и вовсе в куртках, накинутых поверх футболок и с голыми ногами. Видимо, эвакуация происходила в изрядной спешке. Оружие у представителей элиты тоже имеется, но половина из него разложена по столам или прислонено к стене. Остальное в руках. Правда, никто даже не делает попытки открыть огонь. Вместо этого, послушно опускают стволы на пол. Вы можете сказать, кто вы такой? Мужчина, которому на вид около 50, осторожно озвучивает свой вопрос, и я по голосу узнаю того самого, что рассуждал о реформах. Ты сам видишь, кто я, аудитор. Ваш сектор будет переформатирован. Их лица разом искажаются удивленными гримасами, а реформатор уточняет, откуда вы, как получили этот статус. Вместо ответа, поворачиваюсь к взводному, замершему рядом с Хачем. Как его зовут? Вроде Мар, или Марн. Твою дивизию. Слишком много новых лиц. Собрать оружие и боеприпасы. Патроны оставить себе, стволы выкинуть. Найти, где запереть этих утырков. Если помещение не найдется, всех в расход. Слышу возмущенные восклицания в духе «мы же сдались», а мужик, задававший вопросы, снова подает голос. Не все из нас преступники. Вы же понимаете, что среди первых трех рангов встречаются и адекватные люди. Упираю в него взгляд. Может быть и так, но где были эти адекваты, когда остальные массово насиловали и убивали людей, жителей вашего же сектора? Вы радостно лгали всем и купались в роскоши, по полной используя свой статус, а теперь вас будут убивать за этот самый статус. Неприятные новости, да, тот предпринимает еще одну попытку. Послушайте, давайте попробуем договориться. У нас может быть ценная информация, данные, которые вам пригодятся. Зачем бездумно убивать всех? Пожимаю плечами. Информация у меня и так есть, более чем достаточно. А решение о вашей ликвидации вполне осмысленное. Я видел много вариантов организации секторов, но то, что вы тут устроили, за рамками нормальности. Мужик косится на своих соседей и тяжело вздыхает. Я вас понял, и отчасти согласен с этими утверждениями. Позвольте хотя бы указать помещение, где нас всех можно запереть, и выразить надежду на справедливый суд, после того, как все это закончится. Отступив назад, снова перевожу взгляд на взводного. Убедись, что комната надежна и они не смогут оттуда выбраться. В идеале, забаррикадируй ее, чтобы совсем без вариантов. Электронным и механическим замкам доверять не стоит, у них наверняка может найтись решение. Если тебе покажется, что выбранное помещение ненадежно, убей их всех. Реформатор пытается еще что-то мне сказать, но я уже отступаю к выходу из комнаты. Помочь их данные мне все равно не могут, эти парни осведомлены куда хуже меня. По крайней мере, если смотреть на расклад с точки зрения мироустройства, а все прочее, меня сейчас мало интересует. Теперь наша численность еще немного сокращается, 5 человек остаются проконтролировать процесс. Они должны присоединиться к нам, как только все закончит. Мы же пробегаем этаж за этажом, поднимаясь наверх. Не знаю, кто отвечает за оборону здания, но эта лестница никем не охраняется. На 21 этаже нас догоняют бойцы, которые оставались для размещения пленных. Если верить словам взводного, то те теперь надежно заперты, выбрать точно не должны. Еще один рывок наверх, 22 этаж, по-прежнему никакого сопротивления. Когда мы свободно добираемся до 25, не могу сдержать удивления, куда они дели всех людей. Судя по пустым жилым домам, эвакуировано как минимум несколько десятков тысяч человек. Где они все? Можно предположить, что какое-то небольшое число прячется во внутренних помещениях этажей, но с высокой долей вероятности, их не так много. А остальные, или тут есть какие-то убежища? Поняв, что мысли и дальше идут в этом же направлении, встряхиваю головой. Задача, брод, у тебя есть задача, на которой нужно сконцентрироваться. Открыв интерфейс, переключаюсь на карту. Судя по ее данным, терминал связи приблизительно в сотне метров от нас. Все, что нужно, пройтись по коридорам, сделав несколько поворотов, а потом ворваться в относительно небольшой зал, где и должна быть установлена аппаратура. Тихим голосом выдаю инструкции и начинаем продвигаться. На этот раз, соблюдаем максимальную осторожность, у меня имеются серьезные опасения, что этот этаж все-таки будет охраняться. Правда, как быстро выясняется, они ни хрена не оправдываются, мы не встречаем ни одного человека. Вот и тот самый зал, куда нам нужно войти. Вход перекрыт двумя металлическими створками. Плюс вижу электронный замок со сканером биометрии. Секунду раздумываю, а потом прикладываю руку. Если управляющему нужен контакт при помощи терминала связи, то по логике вещей, он должен был добавить мою биометрию в базу доступа. Так и происходит, сканер мерцает зеленым, после чего двери с тихим щелчком открываются. Толкнув одну из створок, Вскидываю автомат. В поле зрения попадают ряды черных кресел. Шагаю вперед, поведя стволом оружия, и едва не стреляю, заметив движение. Но это всего лишь девушка, без оружия в руках, зато с весьма яростным видом. Глянув на меня, поворачивает голову назад. Центральный, я требую немедленной поддержки. Враги уже проникли в здание. Это недопустимо. Мне нужны боевые роботы. Немедленно. Прямо сейчас, центральный. Усмехнувшись, делаю еще несколько шагов вперед. Заодно прохожусь взглядом по залу. Кроме девушки, тут никого. Хорошо. Стой. На эту территорию допускаются только граждане второго ранга. А ты? На последней фразе осекается, изумленно уставившись на меня. Продвигаюсь еще на пару метров вперед. Неожиданно, да, а теперь ляг на пол и не отсвечивай. Та переводит взгляд на Хача и еще троих бойцов, уже проскользнувших внутри, немного отступает назад. Это нарушение. Как только центральный заработает, он уничтожит всех вас. Подавит мятеж огнем и мечом. И потом уже мы посмеемся, отбирая тех, кто будет жить. Быстрым шагом двигаюсь к ней, на ходу озвучивая ответ. Ваше время кончилось. Все, конец эпохи. До тебя еще не дошло. Вместо слов внезапно бросается вперед, пытаясь ударить меня по лицу. От неожиданности, не сразу понимаю, что происходит, и на автомате, бью ногой в живот. Когда сгибается пополам, опираясь на кресло, наношу второй удар по ногам, и она валится вниз. Оборачиваюсь назад, останавливая взгляд на одном из солдат. Присмотри за ней, свяжи и на всякий случай обыщи. Второй ранг, этой суке точно не пережить переворот. Как ни крути, толпа внизу ее прикончит, либо насадит на члены и прикончит только потом. Тройки и четверки еще располагают каким-то шансом на спасение, но вот первые два ранга обречены. Подойдя ближе, рассматриваю терминал. Металлическая хреновина, торчащая из пола, выглядит, как невысокая стальная колонна с монитором и клавиатурой. Плюс, фиксирую наличие сканера биометрии и динамиков. Ладно, попробуем действовать по стандартной схеме. Прикладываю ладонь к сканеру, и скоро тот моргает зеленым, а потом в помещении звучит усталый мужской голос. Рад приветствовать тебя, аудитор Брод. Доклад готов, глава 20. Где-то сзади удивленно охает девушка, а я пытаюсь прикинуть, как оптимально ответить. Сложно сказать, что управляющий понимает под докладом. Оценку ситуации в секторе, тут мне есть, что сказать, но, пожалуй, выражение ему не понравится. Или речь про анализ по выбранному шаблону. В конце концов, статус аудитора был присвоен мне не просто так. Он должен быть в базе данных. А раз так, значит, есть информационный массив, который с ним связан. Куда наверняка входят шаблоны отчетов, докладов и всего остального. Только сейчас понимаю, что если биокомпьютер пошел по такому странному пути и предпочел всучить мне специальный статус, предоставив разгребать дерьмо самостоятельно, то скорее всего иначе он поступить не мог. Соединяем это с потенциальными ограничениями со стороны местной власти и получаем картинку, в которой критично важным может оказаться каждое мое слово. Ляпну что-то не то, и процесс аудита будет прерван, а ублюдки, засевшие в центре города, вернут себе рычаги давления, после чего город утонет в крови. Наконец, формулирую фразы ответа. Я готов изложить суть вопроса, но не уверен, что это можно назвать окончательными выводами. Несколько мгновений стоит тишина. Потом снова слышится мужской голос. Тогда приступайте, аудитор Брод. Самое время озвучить свою точку зрения и порекомендовать варианты решения проблем, если вы таковые обнаружили. Он мне подсказывает, подталкивает в верном направлении, указывая путь, по которому надо идти, или мне это кажется. По моей оценке, в секторе сложилась критическая ситуация, которая требует немедленной реакции. Выстроенная социальная система не справляется со своими задачами. Безопасность людей, их свобода и возможность на самостоятельное принятие решения находятся под постоянной угрозой. Тогда как верхушка процветает, используя ресурсы сектора исключительно в своих личных целях. Выдохнув, делаю паузу, а управляющий уточняет. Это все, машинально качаю головой и продолжаю. Нет, зафиксированы множественные случаи злоупотребления своим социальным статусом. Анализ специфики жизни населения позволяет сделать выводы, что оно находится на положении рабов, которыми правят люди, управляющие сектором и использующие свою власть для личного обогащения и массовых репрессий. Бикомпьютер снова какое-то время молчит. Потом вкратчиво интересуется: у вас есть какие-то предложения по решению данного вопроса, аудитор Брод? Вот теперь важно не облажаться. Что-то мне подсказывает, от верного ответа будет зависеть исход всей мясорубки, которую мы здесь устроили. Безусловно, я предлагаю полностью изменить систему функционирования сектора, отменить ранги граждан, полностью запретить использование медицинских технологий в военных целях и прекратить создавать полицейских в биореакторах. Плюс, пересмотреть схему формирования властных учреждений сектора. Управляющий продолжает молчать, и я после секундного размышления добавляю. Плюс, немедленно снять все ограничения, которые наложены на управляющего, и предоставить ему полную свободу действий. Уже закончив произносить последнюю фразу, понимаю, что трактовать ее можно, как угодно. Плюс, я абсолютно не представляю уровень адекватности этого конкретного биокомпьютера. Кто знает, что он устроит после того, как обретет полную самостоятельность. Но дело уже сделано, отступать поздно. А в воздухе звучит механический голос. Результаты аудита приняты. Рекомендации анализируются. Короткая пауза, и он продолжает. Рекомендации приняты к исполнению. Приступаю к реализации. Не успеваю толком удивиться, как в воздухе передо мной появляется сообщение. Ваш социальный статус аннулирован. Новый социальный статус. Инспектор 3 ранга. Настройки интерфейса восстановлены. Версия жидкостного чипа восстановлена. Хмыкнув, разворачиваю интерфейс и пробегаю глазами строчки с личными данными. Брод. Социальный рейтинг. 15907 пунктов. Финансовый счет. 0 кредитов. Статус. Инспектор 3 ранга. Дополнительный статус. Временный координатор зоны социальных тестов 54. Предупреждения. Отсутствуют. Штрафы. Отсутствуют. Поощрения. ТБ-4, ИТ-5, СПС-4, ЛПС-1. Следом перехожу на вкладку с данными группы. Они тоже на месте. Постоянная инспекционная группа. Название отсутствует. Состав. Брод. 15907 пунктов социального рейтинга. Инспектор 3 ранга. Лидер. ХАР. 13545 пунктов социального рейтинга. Помощник инспектора 3 ранга. Участник. УНА. 10700 пунктов социального рейтинга. Помощник инспектора 3 ранга. Участник. ХЧИРА. 10500 пунктов социального рейтинга. Помощник инспектора 3 ранга. Участник. УМ 1478. 10500 пунктов социального рейтинга. Помощник инспектора 3 ранга. Участник. Интересно. Статус изменился у всех членов группы. Плюс, теперь все четверо обычные помощники. Я едва успеваю пробежать глазами информацию, как снова звучит голос управляющего. Благодарю за помощь, инспектор Брод. Надеюсь, ты не против повышения своего социального статуса и временной должности, которую я тебе предложил. Выдохнув, усмехаюсь. Почти на всех ярусах одна и та же история. Нас хотят использовать в качестве инструмента для наведения порядка, либо просто задействовать в своих интересах. Я могу помочь навести порядок и определить людей, которые временно займут руководящие позиции. Но я не стану оставаться здесь надолго. Нам нужен подъем на пятый ярус. Сначала слышу, как динамики цокают. Полное ощущение, что это был живой человек. Это я понимаю. Мои возможности в плане влияния на ситуацию были крайне ограничены, но с точки зрения сбора данных, определенная свобода действий имелась. Твоя группа получит доступ на пятый ярус, как только сектор будет стабилизирован. Хочу отметить, что я не предлагаю тебе работать бесплатно. Каждая задача имеет свою ценность, верно, и вы получите щедрую оплату. Но сейчас мне нужны люди, которые смогут исправить ситуацию. Вот теперь я немного не понимаю, а как же боевые роботы? Среди них должен быть и мой боец, Уран. Да, я располагаю боевыми роботами, но слухи об их количестве и огневой мощи несколько преувеличены. Всего лишь 68 объектов, которые могут быть задействованы для прекращения беспорядков. Как ты сам понимаешь, этого слишком мало. Тут я согласен. Численность населения сектора, даже по минимальной оценке, не меньше миллиона. Могу поспорить, около 10% уже выплеснулись на улицы. Плюс те, кто находились в гетто, это еще какое-то количество разъяренных людей, готовых убивать всех подряд. По оценке ХЧА, 68 роботов явно не смогут остановить столь масштабные беспорядки. Я могу согласиться на выполнение задачи по стабилизации ситуации, но мне нужен полный доступ к ресурсам, максимально возможный. Плюс, потребуется вернуть урана, а одному из моих бойцов требуется биоректор. Лимит клеток ее тела на деление уже подходит к концу. Нужно исправить положение. Ожидаю, что он начнет задавать вопросы, но вместо этого, сразу же слышу голос управляющего. Это решаемые вопросы. Уран уже активирован и прямо сейчас движется сюда. Что касается биореакторов, в секторе имеется 5 установок, способных справиться с подобной задачей. Ты можешь воспользоваться ими самостоятельно, используя свои полномочия. Стоп, то есть речь не о конкретном задании, которое он перед нами поставит, а о полной власти над сектором. Точно так же, как на третьем ярусе. Предлагаешь мне временно получить почти такие же полномочия, как у тебя. В ответ доносится негромкий смех. Я не настолько утратил контроль над ситуацией, но твоя власть будет максимально возможной. Ее должно хватить на решение задач. Как только заканчивает говорить, перед глазами вспыхивают строчки текста. Вам предлагается задание: стабилизировать ситуацию в секторе, прекратить беспорядочные убийства, насилие и уничтожение инфраструктуры. Оплата 150 000 кредитов, гарантированное повышение социального рейтинга, разблокировка лифта на 5-й ярус. Дополнительная информация. Прямое воздействие на жителей сектора невозможно. Использование медицинских технологий для решения вопроса невозможно. Уничтожение всего населения сектора невозможно. Пожалуй, я поторопился с рекомендацией полного запрета на использование медицинских технологий. Конечно, у безопасников и полиции имеются гребаные коробочки, защищающие от воздействия. Но уверен, это можно было бы обойти и вырубить всех разом. Плюс отключить всех, кто убивает друг друга на улицах. Подтвердив задание, бросаю взгляд на терминал связи. После того, как мы закончим, необходимо вернуть на место изъятые импланты. Управляющий снова тихо смеется. К сожалению, это невозможно. Изъятие аугментации проводилось в биореакторе. Он позволяет извлечь из человека практически все что угодно, не нанеся серьезного урона организму. Но с задачей по установке модификаций точно не справится. Твою же дивизию. Я рассчитывал, что в итоге мы вернем себе преимущество, полученное на третьем ярусе. Не успеваю прикинуть, что ответить, как биокомпьютер снова начинает говорить. Хочу проинформировать тебя, что беспорядки на территории сектора продолжаются. Люди убивают друг друга во всех его уголках. И небольшая порция дополнительных данных. Недавно зафиксировано проникновение на территорию зоны социальных тестов номер 54, еще одного чужака. Предположительно, он поднялся сюда из сектора третьего яруса. Что, здесь кто-то еще? Каким образом? Вылез один из лидеров племен, или прорвался кто-то из высших дертов? Ты можешь его идентифицировать, только статус и личные данные. Рансар, младший техник. Странно, не должно быть на третьем ярусе таких статусов. Если только кто-то, как и мы, поднимается сюда снизу. Выходит, он поднялся сразу за нами, а потом рванул дальше. В теории, такое возможно, но выглядит не очень реалистично. Вздохнув, озвучиваю следующий вопрос. Чем он сейчас занят? Ты видишь его? Мгновение молчит. Наконец озвучивает ответ. На данный момент времени он находится около одного из биореакторов, проводя манипуляции с техникой. Замолкнув, сразу же продолжает, и на этот раз в его голосе сквозит удивление. Странно, но мой доступ к установке ограничен, из чего можно сделать выводы, что его поддерживает один из наших, более низкого уровня, чем я, но способный перехватить управление биореактором и ограничить мои возможности в локальной точке. Все равно не врубаюсь, зачем ему биореактор? Я же сказал, отследить команды, загруженные в установку, невозможно. В любом случае, я считаю, что он не несет серьезной угрозы. Это один человек. Даже если предположить, что на его стороне играет кто-то из наших, он все равно остается второстепенной проблемой. В отличие от необходимости прекратить беспорядки в секторе, люди – это один из основных ресурсов. И прямо сейчас они истребляют друг друга. Девушка, уложенная на пол, снова приходит в себя. Приподнявшись, полным непонимания голосом, спрашивает, что происходит. Почему он с тобой говорит? Как такое может быть? Оглядываюсь. Энда, парень, которому я приказал ее связать и обыскать, стоит рядом. А у девушки полностью свободны все конечности. Боец улавливает выражение моего лица и, глянув на пленную, сразу тычет стволом автомата ей в затылок. Секунду, босс. Извините, я отвлекся, когда это... Ну, Центральный начал говорить. Со стороны терминала связи доносится очередной смешок, а паренек вытаскивает нож. За неимением веревок приходится пустить на лоскуты блузку самой девушки. Впрочем, не сказать, что он против, могу поспорить, еще и облапает ее в процессе. Но эту долбанутую все равно отдерут, как бы ни развернулась ситуация. Второй ранг все-таки, пусть уже и бывший. Развернув интерфейс, проверяю свои новые возможности. А вот и окно для отправки сообщения всем жителям сектора, вернее, для выставления задачи. Но в данной ситуации это практически одно и то же. Какое-то время раздумываю, набрасывая в голове текст. Потом принимаюсь набивать сообщение. Задача – немедленно остановить кровопролитие и вернуться на адрес своей регистрации. Воздержаться от грабежей и насилия. Воздержаться от проявления немотивированной агрессии. Оплата – 500 кредитов, статус полноценного жителя сектора после ввода в действие новых правил. Штраф за невыполнение. Пониженный социальный статус или смерть. Дополнительная информация. Все старые социальные статусы аннулированы. Старая социальная система не действует. Важно. К патрулированию улиц приступают боевые дроны. Каждый увлеченный в нарушении данного приказа будет уничтожен на месте. Отправляю задачу, выслав ее всем жителям сектора. Потом поворачиваю голову к терминалу. Ты можешь зафиксировать местоположение у Нейхара. Тот отвечает сразу же, без малейшей запинки. Оба находятся в многофункциональном центре услуг, в блоке с установленными биореакторами. Вместе с ними целая группа людей. Выдохнув, киваю. Значит, они успешно добрались до цели, что уже радует. Снова открываю интерфейс и, выбрав нужное окно, выставляю еще одну задачу. На этот раз всем, кто находился в гетто. Задача. Немедленно прекратить любую агрессию. Воздержаться от любого насилия, если это не является самообороной. Оплата. 1000 кредитов. Статус полноценного жителя сектора после ввода в действие новых правил. Предоставление нового жилья. Штраф за невыполнение. Смерть. Учитывая уровень ярости этих парней, их лучше всего простимулировать отдельно. Отправив новое задание, понимаю, что теперь у меня есть возможность оценить общее число жителей сектора. Невольно хмыкаю, когда вижу цифру. Почти 1,5 миллиона человек, из них около 400 тысяч, это десятки, а еще 150 тысяч обитателей гетто. На этом фоне 68 боевых роботов смотрятся каплей в море. И собственно, я пока не до конца понимаю, как можно восстановить порядок. Отправленные сообщения отчасти сработают, часть людей вернется на свои места и прекратит насилие. Но если дать остальным возможность продолжать в том же духе, то беспорядки вспыхнут с новой силой. По той простой причине, что все увидят, никаких последствий за нарушение поставленной задачи не следует. Нужно, чтобы люди наглядно увидели и прочувствовали появление новой власти. В голове начинает оформляться мысль, но тут дверь распахивается и внутрь протискивается робот. «Рад тебя снова видеть, Брод. Мне уже изложили суть происходящего, и я очень расстроен, что все это время провел в отключенном состоянии». Хэтч радостно ухмыляется, а вот троица наших бойцов пятится назад. К разговаривающим боевым роботам они явно не привыкли. Плюс, могу поспорить, их смущает пулемет, который висит на груди Урана. «А я рад, что ты снова в строю и сохранил свою личность. Я действительно доволен возвращением в строй робота. Во-первых, это самая надежная и мощная боевая единица нашей группы. А во-вторых, он из того же места, что и я. Не знаю, насколько верны те слова, которые выдал нам тот мужик из анабиоза, но откуда бы мы тут ни появились, Уран как-то со мной связан». Сбоку снова начинает работать динамик терминала. «Хочу обратить ваше внимание, что хаос и кровопролитие все еще продолжаются. Моя оценка, незаконную деятельность прекратила не более 50% участников процесса. Считаю, что значительная их часть вернется к прежнему занятию, как только поймет, что вы не способны их наказать. Что с роботами? У тебя осталось еще 67, верно?» Биокомпьютер цокает языком. «Так и есть. Ты можешь активировать их и принять командование. Сейчас они находятся в состоянии готовности номер один, то есть выдвинуться через 15 секунд после поступления приказа. Но этого слишком мало». «Согласен. Этого мало для того, чтобы подавить хаос силовыми методами. Зато почти идеально подойдет для демонстративного выступления. Запускай их и выведи к зданию, в котором мы находимся. У них есть возможность голосового общения. Какой уровень интеллекта? Не настолько высокий, как у вашего Урана, но они прекрасно поймут приказы, отданные голосом. Я уже начал процедуру их запуска. Правда, хотелось бы услышать весь твой план целиком. Усмехнувшись, шагаю к выходу. Сейчас сам все увидишь. Только позаботься, чтобы они не открыли огонь по нашим же людям. Пусть оповестят их о своих мирных намерениях и просто ждут. Глава 21. Спускаясь вниз, выкручиваю рацию на полную, оповещая оставшихся офицеров, что скоро прибудут боевые роботы и в них не надо стрелять. Впрочем, почти сразу осознаю свою ошибку, они уже видели Урана, и он вполне доступно им объяснил, что не является врагом. Когда покидаем здание, роботы уже на месте, выстроились около укрепления и, надо сказать, выглядит весьма внушительно. Настолько, что люди отступили едва ли на полсотни метров, бросая в их сторону опасливые взгляды. Я же поворачиваюсь к Урану. Извини, что так сразу и в бой, но у меня вопрос. Сможешь принять командование именно себя? В ответ доносится легкий скрежет, означающий смех. Само собой, командир. Просто ставь задачи. Пока даю команду разбить их на 7 групп, назначив в каждой координатора. Внутренняя связь у них есть. Отметки роботов на карте я тоже вижу. Думаю, управлять ими на расстоянии будет вполне реально. Особенно, если большую часть работы возложить на Урана. Пока же перемещаюсь к оставшимся людям и кратко объясняю ситуацию. Известие о смене в секторе власти они воспринимают с определенным скепсисом. После просьбы проверить мой статус и наглядной демонстрации управления боевыми роботами, доля колеблющихся сокращается до минимальной, и я приступаю к основной задаче. Пытаюсь убедить их в необходимости пополнить ряды городского ополчения, основной задачей которого будет наведение порядка. Идея, родившаяся в моей голове, крайне проста. Одними роботами сделать ничего не получится. Единственный вариант – получить контроль над всеми кварталами, использовать людей. Их более чем достаточно, чтобы обеспечить сеть постов и патрулирование. Осталось только убедить их присоединиться, организовать и как-то заставить весь этот, созданный на коленке механизм, работать. В итоге, на мои уговоры поддаются 200 человек. Почти весь личный состав нашего отряда, плюс какое-то количество людей Эрсака. Он сам тоже выражает желание примкнуть к новой структуре и быстро занимает позиции главного кадровика. Будет заниматься всеми поступающими новобранцами. Сначала раздумываю над тем, чтобы установить контроль над правительственным кварталом, но потом отбрасываю эту идею. Полицейские сейчас не функциональны, а значительная часть безопасников разбежалась. Судя по большим скоплениям людей, в некоторых зданиях остается немало жителей сектора, которые раньше относились к элите. Но не думаю, что они станут проблемой. Пусть сидят в своих крепостях, пока я разбираюсь с ситуацией в городе. Вопрос с этими парнями можно будет решить позже. Выдвигаемся к кольцевой и прямо около дороги сталкиваемся с несколькими крупными группами, которые движутся к центру. Первыми шагают роботы, так что часть мятежников предпочитает сразу ретироваться. Половина оставшихся, после короткой беседы, решает присоединиться. Особенно после того, как я обещаю наказать всех граждан первого и второго ранга, которые пока еще укрываются за стенами высоток. Через минуту в мою голову приходит идея, как можно серьезно ускорить процесс сформирования ополчения. Сейчас под моим началом больше 500 человек, разбитых на 5 отрядов. Во главе каждого стоит кто-то из местных. Отправляю их к определенным точкам, выставив задачи через интерфейс и объяснив расклад голосом. Задача проста – сформировать что-то вроде опорных баз, на которые будут приходить новобранцы. Туда же поступит оружие, отправленное управляющим. С ним я общаюсь при помощи текстового чата, и биокомпьютер подтверждает наличие дронов, равно как и арсеналов. Правда, ассортимент стволов сильно ограничен, пулеметов немного, и все они зарезервированы для боевых роботов. Ручных гранат и чего-то тяжелого нет, зато автоматов, дробовиков и пистолетов в избытке. Патронов к ним тоже масса, так что стрелковым оружием наши бойцы будут обеспечены. С каждым отрядом отправляется по десятку роботов. Хватит для того, чтобы произвести впечатление и заставить местных поверить в то, что с ними действительно говорят люди, облеченные властью. Следующий этап – выставление задач. Разделяю прилегающую к центру территорию на 5 округов и, выбрав всех людей старше 18, отправляю задание по прибытию к определенной точке и зачислению в ряды ополчения. Уровень награды тоже увеличиваю, пусть будет дополнительным стимулом. Сам же, вместе с Хычем, Ураном и оставшимися роботами, выдвигаюсь к многофункциональному центру, где должны находиться Хары с Уной. Плюс, с нами Аннет и десяток бойцов, оставленных на всякий случай. Например, если понадобится срочно выдвинуться на несколько точек и провести переговоры. Боевые роботы, пусть и могут общаться, но судя по тому, как этот процесс происходит, сильно уступают Урана в плане интеллекта. Не успеваем добраться до места, как уже начинают поступать первые отчеты от командиров. Да я и сам вижу, как быстро растет список ополченцев в интерфейсе. Только что их было 500, а теперь уже 1000. 1500, почти 2. За время, которое проводим в пути, численность ополчения переваливает за 7000 человек. Видимо, сказывается тот факт, что многие рвались к центру, чтобы отомстить своим главным обидчикам. И выставленная мной задача попала на благодатную почву. Так или иначе, приходится укрупнять соединение, приступив к формированию батальонов по 300 бойцов, а те в свою очередь сводить в полки, где будет не более 5 батальонов. Все это, само собой, занимает время. Если верить отчетам моих же командиров среднего звена, выдвинуться они смогут не раньше, чем минут через 20. Около центра обнаруживается несколько десятков трупов и пачка сожженных машин. Подходя, отправляю запрос управляющему на ускоренный переход к светлому времени суток, а через пару минут меня уже обхватывает руками Уна. Как только отстраняется, слышу голос Хара. Как я понимаю, мы победили у Эсама. Что теперь? Отрицательно качаю головой. Пока еще не победили. Нужно навести порядок в городе и придумать, как они будут жить дальше. Плюс, покарать ублюдков, которые все это время стояли во главе процесса. После этого нам откроют проход на 5-й ярус. Хар задумчиво хмыкает. Почти то же самое, что было на 3-м. Только интерьеры тут другие и крови будет побольше. За моей спиной скрежечет Уран. Не вижу на ваших лицах восторга. Боевой товарищ вернулся из забвения, а на него даже не смотрит. Брови енота удивленно ползут вверх. Уран, я даже не понял, что это ты. Тут же вас много. Остальные роботы и правда находятся поблизости. В принципе, если не знать, кто есть кто, то можно легко не заметить на их фоне Урана. А тот снова подает голос. Надо себе на корпусе гравировку сделать, чтобы больше не путали. Так и напишу, Уран. Тот, которого вы не должны забывать. Подколка это или нет, но Хар немного теряется с ответом, так что я перевожу разговор на другую тему. Как ранение? Все затянулось. Перевожу взгляд на Уну, и та мрачно улыбается. Плоть восстановлена, но чувствую себя очень слабо. Я же говорила, у новых клеток очень ограниченный срок работы. Еще немного и новые ткани начнут отмирать. Боюсь, уже навсегда. Растянув губы в довольной усмешке, качаю головой. Тут есть биореакторы нужного профиля. Сразу 5 установок в центре города. Как только все закончится, мы отправимся к одной из них и приведем тебя в порядок. Девушка недоверчиво смотрит на меня и хэч добавляет. Правда есть. Я сам слышал, как управляющий обещал доступ. После этих слов мне приходится объяснять текущий расклад. Факт перехода власти в наши руки их радует. В отличие от необходимости дополнительно задержаться в секторе, потратив время на наведение порядка. Но сейчас уже поздно откатывать ситуацию назад. Я согласился на договоренность с управляющим. К тому же, кроме него никто не сможет открыть проход на следующий ярус. Конечно, мы можем поискать варианты самостоятельно. Возможно, они даже существуют. Но времени на это уйдет прорва. Плюс, никто не мешает биокомпьютеру использовать боевых роботов уже против наших скромных персон. А 60 стальных бойцов мы точно не потянем. Тем более с наличным вооружением. Как итог, оборудуем временный штаб прямо в здании центра. Недолго думая, размещаемся в ресторане на 4-м этаже, усевшись за деревянные столики. Здесь есть еда, кофе и возможность с комфортом разместиться. Учитывая, что активных боевых действий не предполагается, а потенциальный противник не располагает организацией и приемлемым уровнем подготовки, я не вижу смысла тащить членов группы на передовую. Мы уже и так немало повоевали. Теперь пусть одни местные решают вопросы с другими местными. Под нашим чутким контролем. Аннет отправляет пару прятавшихся в ресторане девушек на кухню и нам притаскивают чашки кофе и бутерброды. А судя по запаху, который оттуда доносится, начинают готовить что-то куда более глобальное. Численность ополчения уже перевалила за 12 тысяч человек. 8 полков и 40 батальонов, которые веером продвигаются по городу, подавляя сопротивление, разоруживая людей и параллельно вербуя новых бойцов. Да, организация хромает на обе ноги, или вообще ползет на руках. Да, среди командиров нет ни одного кадрового военного или человека, который хотя бы понимает, как и что надо делать. Да, мне приходится постоянно выставлять им новые задачи разного масштаба, начиная от уровня полков и порой доходя до рот. Плюс, ставить задания отдельно взятым офицерам. Голова из-за этого уже начинает плавиться. Но они хотя бы неплохо вооружены и делают свое дело. Территория, которая находится под нашим контролем, быстро растет, а сопротивления почти никто не оказывает. Бутерброд я съедаю моментально, только сейчас до мозга доходит, что желудок уже давно пуст и хорошо бы обеспечить организм топливом. Потом, одну за другой, вливаю в себя пару чашек кофе, не сворачивая интерфейса. Отвлекаюсь, только когда передо мной ставит тарелку. На секунду схлопнув окно, опускаю взгляд. Стейк, картофель, отдельная плошка с соусом и безумно вкусный аромат. Приходится пожирать все это великолепие почти вслепую. Плюс, отвлекаясь на непрерывную диктовку текста, я уже путаюсь, какие у меня награды были раньше и что за задания ставились тем или иным соединением. Иной раз, приходится проверять статус активных задач, чтобы ничего не перепутать. Зато есть и успехи, передовые базы ополчения вынесены далеко вглубь города и теперь их уже 12 штук. Общая численность бойцов в строю выше 20 тысяч. Еще столько же ждут поставок оружия около баз и находится в процессе формирования. Ирсак здорово выручает, он на связи со всеми базами и отвечает за организационный компонент. Грубо говоря, все запросы по рациям дальнего действия, которые нам тоже доставил управляющий, уходят к нему. Но и на мою долю приходится более чем громадный массив работы. Еще несколько раз отправляю обращение ко всем гражданам, с призывом немедленно вернуться в свои дома или разместиться у знакомых, если жилье уничтожено, либо стало небезопасным по какой-то иной причине. Предупреждаю о том, что в городе действуют вооруженные отряды, которые могут использовать силу для наведения порядка. Срабатывает, судя по карте сектора, все больше людей возвращаются в свои дома, и целые группы направляются к координатам, которые я указал в качестве точек приема в ополчение. Успеваю немного расслабиться, когда Уран внезапно заявляет, что мы столкнулись с серьезным сопротивлением. Роботы, у которых имеется дальняя связь, сейчас выступают в качестве моих глаз и ушей на передовой линии. С одной маленькой поправкой, все данные сначала проходят через Урана и он сообщает мне только самые важные вещи. Приближаю нужный район и понимаю, что на этот раз нам действительно противостоит организованная сила. Около 5000 человек, которые заняли целый квартал. Не сказать, что они действуют грамотно, но уровень подготовки ополчения тоже околонулевый. Плюс, наши парни привыкли, что все просто отступают, не собираясь с ними сцепляться. Выставляю задачи, информируя о проблемах командования полков и направляя в район дополнительные силы. Следом ставлю задачу тем, кто сражается против нас, обещая полное прощение, если они немедленно сдадутся. Человек 50, после этого и правда складывают оружие. Вернее, пытаются это сделать, в большинстве случаев, их расстреливают свои же. Но вот оставшиеся, оказывают упорное сопротивление. Ополчение активно использует автотранспорт, так что подкрепление получается перебросить быстро. Но сказывается уровень подготовки и опыта. Окружить их, мы окружили. А для атаки не хватает компетенций, как у рядового состава, так и у офицеров, которые по сути, случайно оказались на своих местах. Приходится перебросить туда резервную группу из десятка боевых роботов, плюс подтянуть тех, кто находится поблизости. В итоге формируется группа из 19 стальных бойцов, которые легко прорывают оборону противника и удерживают брешь, позволяя основным силам прорваться в тыл этой странной группировки. Какое-то время они пытаются сопротивляться, даже наносят пару контрударов, опрокидывая наши передовые группы. Правда, почти сразу сталкиваются с боевыми роботами и превращаются в мертвые куски мяса. Спустя 10 минут, на их позициях начинает твориться полноценный хаос, ополчение рассекает силы противника на части и окружает, а роботы перемещаются от одной группы вражеских бойцов к другой, последовательно уничтожая их. В процессе, решаю все-таки проверить, откуда они вообще взялись. Оказывается, все это, парни из гетто, сука. Я ведь пробовал объяснить им происходящее. Они видели и общие рассылки и предложения, которые сбрасывались только тем, кто находился в занятом ими районе. почему не сложили оружие, или хотя бы не пошли на переговоры. К счастью, это оказывается единственным крупным очагом бессмысленного сопротивления. Имеются и другие группы, которые по какой-то причине не собираются расходиться или сдаваться, но все вместе взятые, они раз в 10 уступают численностью ополчению, ряды которого насчитываются уже больше 70 тысяч человек. Управлять такой махиной практически невозможно, по крайней мере на низовом уровне. Все, что мне остается, ставить задачи целым полками или недавно организованным бригадам. С радостью, ограничился бы только последними, но новоиспеченные командиры, чаще всего не очень хорошо владеют ситуацией, да и уровень управления подчиненными соединениями оставляет желать лучшего. Но в ситуации есть и свои плюсы. Кое-где передовые группы вышли к районам бывших десяток. Еще немного и город будет под полным контролем. По сути, осталось только занять окраинные районы, гетто и фермы. Все. После этого, можно смело заявлять, что власть в секторе и правда сменилась. Трущобы, раньше населенные 10-м рангом, ополчение проходит без эксцессов. А вот на границе с гетто начинаются проблемы. Как выясняется, какая-то часть бывших узников решила остаться на месте. Выскребла все оружие, которое не нашли их коллеги, умчавшиеся в город, собрали экипировку и выстроили линию обороны на стене. Переговоры занимают добрые полчаса. Забрасываю их сообщениями, используя одного из роботов в качестве говорящей головы, транслирующей мои послания. В конце концов получается прийти к соглашению. 4500 человек складывают оружие и добровольно покидают территорию гетто. Странно, что их вообще пришлось уговаривать. Хотя, если верить фразам Хыча, то в гетто творится настоящий ужас. Доверие у этих парней банально атрофировано. Так что 30 минут – это весьма быстрый результат. Еще около часа уходит на то, чтобы окончательно разобраться в ситуации. Сформировать опорные базы, наметить маршруты патрулирования, распределить сектор ответственности. Закончив со всем этим, откидываюсь на диванчике, схлопнув интерфейс и прикрыв глаза. Перед этим отправляю сообщение Эрсаку. С этого момента все организационные моменты, с этого момента на нем. Меня беспокоит только в случае острого кризиса. Например, если из подвалов вылезет пара тысяч вооруженных головорезов, которые начнут крошить всех вокруг, тогда можно передать сообщение при помощи одного из боевых роботов. Тот сообщит Урану, а он проинформирует меня. Пару минут просто сижу на месте, давая голове отойти. Потом разжимаю веки. Одна проблема решена. Теперь осталось разобраться с утырками в центре и найти мужика, который явился следом за нами с третьего яруса. Глава 22. Кольцевая дорога, окружающая центр города, блокирована двумя полками ополчения. 3000 бойцов, которые находятся в резерве и одновременно с этим, не дают выбраться из окружения представителям элиты. Правда, опасения по поводу их возможного бегства оказываются напрасными. Они и не пытаются куда-то свалить. По-прежнему сидят в своих зданиях. Скорее всего, пока не понимают, что именно происходит и как быть дальше. Неизвестный, который оказался в секторе почти сразу после нас, тревожит меня куда больше, чем остатки высшего социального слоя общества. Эти и так не представляют никакой угрозы. А вот некий рансар со статусом младшего техника вполне способен выкинуть какой-то финт ушами. Непонятно, какие у него ресурсы. И точно так же, неизвестно, какие цели этот мужик перед собой поставил. В общем и целом, уравнение, в котором известна только одна переменная, не дающая ровным счетом никакого понимания происходящего. Техник так и находится в здании, где стоит биореактор. Не знаю, чем именно он там занят. Может, лечится, или у него какой-то иной интерес. Например, пытается напечатать себе партию солдат. В конце концов, его поддерживает биокомпьютер. Не совсем представляю, как это возможно, если учесть, что по словам управляющего, в секторе кроме него отсутствуют активные контроллеры. Но факт остается фактом. Само здание официально считается центром релаксации и отдыха. Помимо установки биореактора, там имеются бассейны и масса иных вариантов расслабиться. Но основной интерес – тот самый аппарат, который для чего-то понадобился Рансару. Уже на ходу ставлю задачу одному из батальонов, приказывая окружить здание. Плюс выдвигаю туда же группу из 9 боевых роботов. Не уверен, чем вооружен неизвестный, но предпочитаю перестраховаться. Когда оказываемся в полусотне метров от постройки, вижу, как отметка Рансара на карте, перемещается к выходу из здания. Притормаживаю, наблюдая за его действиями. Но техник больше не проявляет активности, остается на месте, просто встав посреди холла. Тоже видит нас и решил встретить сразу после входа в здание, или задумал что-то еще. Теперь я отчасти понимаю людей из секторов, в которые мы вламывались. Живешь себе спокойно, никого не трогаешь, а потом раз и на твоей земле появляется группа непонятных типов со странными социальными статусами, от которых можно ждать чего угодно. В нашем случае, все хотя бы несколько проще, мы в курсе существования других ярусов и знаем, как обстоят дела в иных секторах, то есть какая-то картинка в голове имеется, в отличие от тех, кто долгое время был изолирован от окружающего мира. Даю отмашку двигаться дальше, и скоро мы оказываемся перед входом в здание. На мгновение остановившись, раздумываю над вариантами поведения. Может, не стоит пытаться с ним общаться, а сразу ударить из всего, что у нас есть. Вздохнув, отгоняю мысли в сторону и, шагнув вперед, открываю дверь. Оказавшись в холле, сразу же вижу фигуру в экзоскелете. Не такая серьезная модель, как были у нас раньше, но выглядит все равно солидно. За спиной виднеется что-то вроде штурмового комплекса, стекло шлема поднято, открывая вид на лицо с синяками под глазами. Видимо, это и есть тот самый Рансар. Экс притягивает к себе внимание, поэтому не сразу замечаю еще одного человека рядом. Девушка, на которой из одежды только полотенце, обмотанное на бедрах. Хм, а вот это уже интересно, на карте в моем интерфейсе ее отметка отсутствует. Шагаю к странной парочке, разглядывая их. Справа тяжело ступает Уран, за левым плечом держится Уна. Харр и Хэч позади, со стволами в руках. Плюс с нами Аннета и еще пара бойцов, которые на всякий случай держат позиции около входа.